Сол в Линце, почитывая за завтраком утреннюю газету, увидел Светкину фотографию и вспомнил, что где-то эту девицу уже встречал. 50 обещанных процентов – это половина награды за поимку вора. Все ясно. Однако вместо облегчения молодую женщину неожиданно охватила ярость. Скотина, жлоб проклятый, значит, там он предлагает вознаграждение, а из меня хочет вытянуть нужную информацию за тарелку супа? Да пусть хоть удавится, ничего не скажу. Решительно тряхнув рыжей шевелюрой, Даша вышла из туалета, при этом хлопнув дверью так, что немногочисленные посетители ресторана перестали есть и удивленно оглянулись. Не рухнули ли стены? «Я обдумала твое предложение», — не присаживаясь, произнесла Даша и сухо поджала губы. «Оно решительно мне не подходит. У меня принцип — не работать в подчинении у человека, с которым хочется переспать. Так что ничего не выйдет. Прощай». Давно замечено, что красивых людей особенно портит глупое выражение лица. «Или я стал похож на рыбу, которую вынули из воды и дали по жабрам». «Подожди!» — в отчаянии выкрикнул он. «Подожди, не уходи. Нам обязательно нужно встретиться еще раз». «Зачем?» — холодно поинтересовалась молодая женщина. «Я замужем, а мужья, к сожалению, не оценивают подобной дружбы». «Но ты же пошла со мной в ресторан». Злой огонек снова появился в черных глазах. «Ну и что?» «Тогда я хотела есть и не хотела с тобой спать. Теперь все наоборот». Даша ничем не рисковала. Каждая женщина знает, что лучший способ отбить у мужчины охоту к легкому флирту — это равнодушно осмотреть его с ног до головы, как кусок свинины, за руб 20. Мол, с качеством все ясно, да больно цена подходящая, и в откровенной форме предложить заняться сексом. 85% мужиков сразу отваливают. Остальные 15% составляют глухие, тупые и безнадежно влюбленные. Ни к одной из этих категорий красавец-ювелир явно не относился. Поэтому он лишь стиснул зубы и махнул рукой, подзывая официанта. Глава 3. Кобург, небольшой прелестный городок, расположенный почти в самом центре Германии, утопал в зелени. Кроны столетних деревьев, переплетаясь с широкими разлапистыми ветвями, превращали его в прохладную, тенистую беседку, в глубине которой прятались по-немецки добротные особняки. В одном из таких особняков и поселилось семейство Либерманов. Как и подобало приличному немецкому городу, Кобург был насквозь пронизан несокрушимым бюргеровским спокойствием, что вызывало в Левиной душе, привыкшей к разгульному шуму московских улиц, глухую неприязнь, как ни в чем не повинному Кобургу в отдельности, так и ко всей Германии в целом. Язык давался с трудом, а громкая немецкая речь, даже через 5 лет проживания здесь, заставляла вздрагивать, будоража генную память. Во время Отечественной их семья сильно пострадала, но тем не менее, когда пришло время выбирать новую родину, либерманы дружно указали в сторону Германии. Во-первых, как настоящие евреи, они и в мыслях не могли допустить переезда в Израиль. Ну а во-вторых, опять-таки, как истинные дети своего народа, справедливо рассудили. Кто нам жизнь загубил, тот пусть теперь сам мучается. Поначалу Лёва надеялся, что со временем сможет смириться и с немцами, и с их образом жизни, но годы уходили, а он по-прежнему не мог найти себе места в этой чужой, неприветливой стране. Искусствоведом Лёва был лишь благодаря записи в дипломе.